Упражнение второе. Соедините национальности с соответствующими странами, а затем прослушайте запись и проверьте правильность ответов. Czech Republic, Czech. Hungary, Hungarian. Spain, Spanish. Germany, German. Portugal, Portuguese. Russia, Russian. Japan, Japanese. Great Britain, British. Italy, Italian. France, French.